перед началом конца». «Не толкайся!» — Кту заорал шепотом и дернул плечом. «Это ты не толкайся!» «Боже, фу, ты еще и склизкий!» — шептал, орал Джозеф и бил плечом в ответ. «Тебе обязательно идти рядом со мной? Иди сзади!» «Чтобы ты, придурок, все внимание привлек!» «Тут у них поле вообще-то против таких, как ты. Просто так исчезнуть уже не выйдет». «Ага, а пропусти тебя вперед, начнешь резать, кого попало». «Я что, по-твоему, идиот?» «Да», — шепнул Ктул и вскинул руку. «Стой, спереди двое». Смерть кивнул, прикрыл глаза и сконцентрировался. «Действительно, две живые ауры», — пробубнил он. «Бери левого». Теперь кивнул уже Сура. Он вобрал полную грудь воздуха, прикрыл глаза и вылетел сквозь стену потайного тоннеля. Два четверорогих стражника в доспехах из красного металла поворачиваются на незваного гостя и уже было криком предупреждают коллег в соседних помещениях, как телепат направляет руки на голову одного из них и заставляет умолкнуть. Мужчина закатывает глаза и медленно падает на колени, безостановочно пережевывая собственный язык и против воли направляя кинжал к шее. «Нарши!» — начал кричать второй. За его спиной из невидимости появляется Джозеф. Скрещивает руки и создает между пальцами пять черных лесок. Одно ловкое движение и открытую шею стражника сдавливает поглощающая душу Гаррота. Через несколько секунд оба демона были мертвы. «Тихо сработано», — кивнул смерть и, как всегда, осмотрелся. Тайный проход заканчивался в одном из богато обставленных залов наподобие тронного Утархила. Вот только если у короля Бурых это лицо его величия и богатства, то в замке Клара так выглядят все без исключения. Красные бархатные ковры от дверей до двери, мраморные колонны, позолоченные полы и стены, картины в рамках из магического железа и почему-то четырехметровые двери. Хорошо, что рядом с ними есть и обычные двухметровые, иначе бы скрип слышало все инферно. «Откуда ты узнал, что тут есть тайный проход?» — шептал зачем-то Сура, хотя говорил все равно через телепатию. «Я тебе убийца или кто?» Парень все продолжал оглядываться. «Я бы к вам раньше вернулся, если бы не пошел на разведку в столицу. Ну и кое-какие приготовления Он резко прервался и задрал кулак. «Сзади!» Сура тут же развернулся. Из обычной двери вышло три стражника. «Эй, у вас тут все нормально!» Сказал один из них и в тот же момент увидел парящего зеленого монстра. «Я правую!» Сказал Ктул и направил когти на женщину с копьем. Одной рукой она резко вонзила пальцы в глаза, а второй держалась за челюсть и против воли не давала себе завопить. «Трев!» — едва не заорал мужчина в метре от нее. Джозеф успевает выскочить из невидимости и ударить орущего локтем в нос. Третий же стражник одним движением вытаскивает меч и ведет острие в шею человека. Однако тот рывком сокращает дистанцию, перехватывает руки и бросает демона через плечо. Он вновь создает черную леску, рывком выворачивает оруженосную кисть врага и сразу же стягивает его рот, едва не разрезая челюсть надвое. Второй стражник приходит в себя. Джозеф это замечает, отпускает предыдущую жертву и с разгона бьет в кадык мужчине. Демон роняет оружие и хватается за шею, невольно шагая назад и врезаясь в огромную черную дверь. Меж тем валяющаяся на полу девушка в последний раз выгибается от нестерпимой боли и окончательно лишается сознания. Сура переводит взгляд на демона с переломанной кистью и едва успевает взять контроль, прежде чем тот заорет. «Боже, ну и идиот!» — вздыхает парящий в воздухе монстр. Он прекрасно помнил о свойстве темной лески распадаться через пару секунд после того, как Джозеф ее отпустит. «А что ты?» Смерть ударил боковым в шею последнего врага. «Мне!» И вновь удар, но другой рукой. «Предлагаешь!» С третьим попаданием шея окончательно переламывается надвое, и стражник с негромким всхлипом падает на руки человеку. Он аккуратно укладывает труп на пол и переводит взгляд на дергающуюся жертву телепата. Она выгибается, негромко мычит и безвольно обмикает. «Фух!» — вздохнул Джозеф и на всякий случай прикрыл дверь. Пару секунд напарники переводили дух и осматривались в полной тишине, переводя взгляд то на трупы, то на огромную дверь. «А неплохо, знаешь ли», — закивал Джозеф. «Не будь ты таким уродом, мы бы даже похвалили». «Да-да, шизофреничка, ты тоже молодец. Знаешь, как говорит моя жена, не пихай в меня эти щупальца». «Нет, наоборот, как раз-таки», — нахмурился Ктул. Джозеф на него посмотрел и поморщился. Он знал, что у осьминога странный образ мышления и что он, в принципе, мыслить не должен, но все равно каждый раз удивлялся его излишней фамильярности. «Ну так и чё?» — она говорит. Мужчина прервал ушедшего в раздумье Ктула. «А?» — очнулся он. «А, я забыл. Ну, короче, суть в том, что с гневом придешь, с ним и уйдешь. Поэтому знаешь что, истеричка, ты молодец. Просто и без обзывательств. Молодец. Вот как». «Ой, ну спасибо, мы польщены». Джозеф попытался сделать смущающееся лицо и уже обдумывал ответ на издевательство. Однако по какой-то причине ни он, ни Сура не хотели друг на друга злиться, словно мысли старательно обходили вражду и гнев, из последних сил пытаясь найти им альтернативу или даже полную замену. Словно продолжение конфликта умирало, еще не родившись. «Ой, да ладно, ладно, не смотри ты так!» Махнул рукой Джозеф и похлопал левитирующего напарника по животу. «Тоже молодец, ладно, без тебя так далеко я бы не прошел. Все, все, не смотри, отвернись». «Че, я вообще на тебя не смотрел?» «Да ладно тебе!» А он и вправду не смотрел. «Боже!» Осьминог лишь вздохнул и плавно поплыл по воздуху вслед за бывшим когда-то врагом. «Так, Кальмар, слушай, следующее помещение предпоследнее перед тронным залом. Там куча стражи, и незаметно пройти не получится». «Ты уже это говорил», — поморщился Ктул. «Ой, то есть ты помнишь, что я говорил шепотом в толпе 40 минут назад, но не помнишь собственную мысль через несколько секунд? А?» Парень зарычал и сжал кулак. «Цель смерти проста. Тихо устранить личных помощников Клара и сразиться непосредственно с императором, лишив того всякой подмоги». Вся операция началась спустя 20 минут после ухода Валира. Джозеф в очередной раз прикинул план устранения замковой стражи и попросил телепортировать его к замку. Но так как, на удивление, много демонов не ответило на военный призыв и осталось в замке, то и устранение изрядно затянулось. 40 минут. «Дальше тихо вряд ли получится. В последних залах их должно быть больше». Продолжил шептаться Джозеф. «Ты говорил». Продолжил шептаться Ктул. «Поэтому я подготовился и вычислил самых сильных и преданных гвардейцев». «Ты говорил». «А чё я, блядь, тогда не говорил?» «Всё остальное», — пожал он плечами. «Допустим, зачем ты их вычислил?» «Так вот», — парень негромко кашлянул в кулак и продолжил. «Я вычислил личную гвардию Клара, которую он располагает ближе всего, и отравил их еду». «Как?» — удивился Ктул. «Эти убийцы или кто? Пришёл, послушал разговоры». Он задрал палец. «Выяснил, что рядовые гвардейцы жалуются на приближённых и завидуют вкусной особой еде», — задрал второй. «Через тайные проходы нашел кухню, вычислил самые дорогие ингредиенты и подложил их к младшим поварам. На тех наорали, объяснили, куда надо, и заодно показали мне, где котелки для элиты», — задрал третий. «Дождался удобного момента и подсыпал яд». «Эти порой удивляюсь», — задрал он брови. «Но разве он не должен был сработать?» «Должен», — кивнул парень и достал из инвентаря песочные часы размером с палец. «Эта штука отсрочивает действие всех используемых предметов. Она привязана к яду. Сломаю ее, отравленных тут же скукожит». «Ну так и в чем проблема? Давай просто пройдем». «Нет, мой хентайный друг». «Зачем я все это объясняю, словно мы в дешевом аниме с неограниченным временем на разговоры? Не все так просто». «Тьфу ты, опять аниме», — задрал глаза Ктул. «Но времени у нас и впрямь много. Нас же не слышат, а прийти не должны. Так почему говоришь, все непросто?» «Потому что я облажался». «Хе, ну кто б сомневался. Вечно ты все забываешь, дурак», — усмехнулся осьминог. «Не дурак, а бака. Раз. Два, я не успел высыпать весь яд. Кто-то из приближенных не отравлен». «И что предлагаешь?» «Ничего, там два зала осталось. Активирую яд, вырезаем оставшихся, и вот у нас император без охраны». Джозефа что-то постучало по плечу. Он успевает краем глаза увидеть острые алые пальцы, как молниеносный удар в лицо отправляет его в полет через стену. «Он здесь!» — попытался крикнуть Ктул. Пробивший стальную дверь, Джозеф встряхивает головой и активирует покров тьмы. Но стоит лишь обличью распространиться на полтела, как перед глазами возникает тень. Неизвестный демон хватает его за голову, телепортируется к адамантовой двери и с размаху вбивает в нее затылок Джозефа. Парень выхаркивает кровь и сквозь вражескую ладонь успевает взглянуть на лицо оппонента, на пятирогого демона с шестью глазами, на Клара. Джозеф напрягает правую руку и призывает меч без покрова, лишаясь половины здоровья, но приобретая оружие. Однако Клар ловко его подкидывает и тычком пальца переламывает эту руку надвое, хватая за ноги и с разворота вбивая в стену. «Эришкигаль сказала...» Демон за мгновение оказывается перед выхаркнувшим кровь Джозефом, пинает его по животу и отправляет в потолок. «Что без покрова?» Телепортируется к летящему вниз телу и ударом ноги вбивает в колонну. «Ты слабак! Сука! Сука! Сука!» Джозеф мог лишь наблюдать за быстро меняющимся горизонтом. «Я не успеваю!» Тело падает на осколок колонны и тут же получает удар в живот, вновь отлетая в дверь, как тряпичная кукла. «Я ничего не успеваю!» Он даже не может среагировать на перемещение Клары, не говоря уже об ответных действиях. Демон перемещается к Джозефу и ударом ноги по позвоночнику вновь подбрасывает к потолку. «Сука, не успеваю!» Смерть изо всех сил напрягал концентрацию. «Чем он сейчас ударил? Как заблокировать? Ногой? Рукой? Он вообще бьет? Я не вижу!» Без покрова тьмы и призванного меча у него нет и трети от полных сил. «Как он узнал?» Впервые за минуту избиения Клар пустил в ход когти. В очередной раз, как тряпичное тело отлетело в сторону, он телепортировался и вместо удара кулаком распрямил пальцы и на полной скорости вонзил когти в живот Джозефа, пробивая тело насквозь. «Ква!» Мечник выхаркнул кровь. Впервые за все время Джозеф остановился и смог полностью оценить обстановку. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся повисший на руке человек. Он напряг восстановившийся правый кулак и успел покрыть тьмой несколько сантиметров, как демон перевел взгляд шести глаз и мгновенно отрубил кисть. «Что смеш?» — уже было спросил он. «Давай!» — закричал Джозеф. Демон отводит свободную руку и на всей скорости ведет когти к вражескому горлу. Однако пальцы останавливаются в сантиметре от окровавленной кожи. Клара лишь хмурится, рывком второй руки отправляет человека в стену и пытается развернуться назад. Не получается. «Почему так долго?» — рявкнул Джозеф. Осьминог взмахнул рукой, поднял напарника на ноги и полностью сконцентрировался на сознании Клары. «Ух, твою мать!» Из-за предсмертного состояния и поднявшейся пыли Джозеф не смог разглядеть ни Суру, ни демона. Все, что он видел — лишь два парящих в воздухе силуэта и их мерцающие глаза. «Специально пыль поднимал. Не могу оценку использовать». Он взмахивает кровоточащей рукой и вмиг регенерирует кисть, создавая на ее месте сплошь черный и дымящийся силуэт. «Быстрее!» — прокричал Сура. Как и все жертвы телепата, Клар выворачивал себе руки, вел когти к вискам и даже несмотря на громкий хруст костей, продолжал молчать и бороться за контроль над конечностями. «Это бесполезно. А если Сура проник в нервной системе, его уже не...» Демон наклоняется назад и рывком отрывает себе обе руки. Джозеф моргает. Позади осьминога мелькает Клар и с разворота отрубает голову парящему противнику. «Быстрей! Быстрей!» Джозеф смотрит на капающий таймер призыва меча. Мгновение. Сура и Клар пропадают. Позади слышится хруст мрамора под вражескими ногами. До активации меча оставалось пара мгновений, но демон успел раньше и уже заносил руку для удара. Однако парень почему-то не только повернулся, но и увидел вновь застывшего врага. «Времени разбираться нет, нужно действовать!» Рука вспыхивает. Тьма на секунду покрывает тело, а из ладони выскакивает спиралевидный меч. Джозеф берет его в двуручный хват. С разворота ведет клинок в шею оппонента и уже радуется отсечению головы, как замечает, что тело Клара отскакивает в сторону. Голова же остается висеть в воздухе. Что за... Ха-ха-ха! Дерьмо! Белоснежное пламя на звуковой скорости проносится сквозь полупрозрачный силуэт Ктула. Взрыв. Стена рушится, а следующий за пламенем поток утягивает пыль наружу. Все помещение лишается намеренно созданного покрова. «Как же с вами тяжело!» — вздохнул Клар. Смерть развернулся и увидел демона с собственной головой в руках. «Внимание! В вашем регионе появился мировой босс. Алый Император. Клар». «Почему он тебя не убил сразу?» — раздалось в голове. «Его удары энергию качают. Видимо, знает о взрыве после моей смерти. Не попадайся!» Тихо пробормотал всадник и переступил через поваренную колонну. «Как ты узнал, что мы здесь?» — спросил он. «И где подмога?» «Думаете, я вам что-то скажу?» Клар усмехнулся, присоединил голову обратно и пару раз ей повертел. «Да уж, легко не получится. Жаль». Демон шагнул и появился слева от Джозефа, едва успевшего заблокировать выпад когтями. Блеск, сыпятся искры. Только нога Клара касается земли, как его силуэт вновь исчезает и появляется позади. Джозеф выворачивает руку, ведет острие по дуге и заводит его за спину, отбивая когти в миллиметре от шеи. Проходит секунда, Клар огибает врага и показывается справа. «Твою мать, я не успеваю!» Запредельная реакция смерти позволяла уловить каждую атаку, но неудобное положение лишало возможности блокировать. Однако и на сей раз Клар остановился, а позади него виднелся фантом со светящимися зелеными глазами. На лице Джозефа расплылась улыбка. Он упирается острием меча в землю, использует оружие как шест и делает сальто назад, плавно приземляясь на носки и выпрямляя оруженосную руку. Меч оставляет за собой черный дымчатый след. Острие вспарывает щеку. Клар взмахивает левой рукой и отрубает застывшую конечность, сразу же ее подхватывая и оттаскивая на другой конец коридора. «Ха, какой Валир, такие друзья!» — усмехнулся он и прирастил обрубок обратно. «Подлые крысы!» «Оценка!» «Активация оценки. Босс Клар. Вид существа — Алый демон. Подвид существа — Высшая кровь. ПУ 1961. Навыки. Энергия над плотью. Бессмертен, пока есть энергия. Плоть над энергией. Чем меньше повреждений на теле, тем быстрее регенерирует энергию. Бесконечно при максимальном здоровье. Вопросы. ПУ юнита слишком большое для оценки остальных навыков». «Ха», — усмехнулся Джозеф. «Будет интересно». На лице безумца вновь воссияла улыбка. «Окно персонажа. Имя Джозеф. Раса наследник смерти. ПС мечник Аматерасу. ПУ 1621. Послышался негромкий топот. «Если разница в 200 ПУ уже колоссальная, и без нескольких козырей ее не перепрыгнуть, то как именно мы будем рвать его на части? Справимся ли мы даже втроем?» Взгляд упал на окровавленное чудовище с короной из зазубренных ребер, что стояло позади демона. «Втроем на одного, бог войны!» Клар усмехнулся и повернулся на Валира. «Впрочем, другого я от тебя и не ожидал». Он сорвал так и нетронутую за весь бой рубашку. «Ну давайте, попробуйте!» Император сжимает кулаки. Раздается треск кости. Из его затылка медленно прорастает еще один рог, а предыдущий деформируется в подобие короны. «Внимание! Босс переходит в первую фазу. Клар — полубог мести». «Что?» — опешил Джозеф. «Активация оценки. Бог Клар. Вид существа — Алый демон. Подвид существа — Демонический полубог. ПУ 2456. Навыки, вопросы. ПУ юнита слишком большое для оценки остальных навыков.